тем тревожнее становилось в ее душе. Впервые в жизни она без радости подходила к морю. Вот уже прибой, и куличи стаи на его изломе. Рэу остановился. Солнце падало в воду. Над линией, где соединялось небо с водой, оставался верхний край диска, и от него по воде бежала звонкая светлая дорожка, упиравшаяся в мокрый галечный берег. Рэу ступил на эту дорожку, шагнул в воду, и на том месте, где только что был человек, мелькнул на мгновение китовый фонтан. Нау в порыве шагнула в воду, но что-то сильное и властное вытолкнуло ее обратно на берег. А кит уходил все дальше, и вскоре его фонтан померк вместе с последним отблеском погрузившегося в море солнца. Второе. Когда солнце вставало над лагуной, достигнув своей высшей точки, Нау спускалась на берег и стояла, пока вдали не начинала играть радуга. Радость ее росла по мере того, как к берегу приближался кит, и громче становилось его взволнованное дыхание. Обратившись в человека, Рэу брал Нау за руку и шел вместе с ней на мягкие тундровые травы. Они мало говорили. Многое из того, что нужно было передать друг другу, само собой изливалось через взгляд, прикосновение и даже просто через долгое молчание. Проходили дни, полные счастья, невидимого и неслышимого полета души. И однажды Нау увидела, что дальние горы покрылись снегом. Что это? «Это то, что погонит нас в другие моря», — ответил Рэу. «Значит, ты покинешь меня?» Рэу промолчал. С каждым днем свидания укорачивались, потому что солнце торопилось уйти в воду, сокращая свой небесный путь. В воздухе закружились белые снежинки. Падая на землю, на лужицы, в бочишки, они превращались в холодную воду. Неуютно становилось на земле. Птичьи стаи уходили на юг, оглашая опустевшую тундру печальными криками. Умолк звонкий птичий гомон над ручьем, и сама вода в нем потемнела, загустела от частых дождей. Нау бродила по тундре и разрывала мышиные норы, чтобы достать из них сладкие корешки. Бывали дни, когда она не могла приблизиться к морскому берегу. Огромные волны бились о скалы, накатывались на галечную косу, кидаясь на одинокую девушку, стоявшую на высокой галечной гряде. В такие дни Нау боялась, что Рэу не приплывет. Но он приплывал. Однако в его ласках появились тревога и нетерпение. «Почему ты не остаешься со мной до утра?» «Потому что если я не вернусь с последним лучом, я навсегда останусь на земле», — ответил Рэу. «А ты этого не хочешь?» «Не знаю», — ответил Рэу. Еще совсем недавно, по весне, когда он, молодой и сильный, резвился в морской упругой воде, он мог с уверенностью сказать, что никогда и ни за что не променяет вольную морскую стихию на земную твердь. А теперь Он и не подозревал, что есть в мире такая сила,